Ему одному было известно, что под двумя куропатками прячутся миллионы фунтов. Так почему же японец не отступает? Может, ему тоже что-то известно? Да нет, это просто невозможно. Ведь картина поступила прямиком из Бюри Сент-Эдмундс. Может, профессор Карпентер где-то проболтался? Нет, тоже невозможно. Может, японцу просто понравилась эта картина? Случается же такое, что у человека просто напрочь отсутствует вкус. Может, он думает, что магнаты из Токио и Осаки толпами побегут в его галерею и передерутся между собой, чтобы купить эту дрянь? Нет, тут явно что-то не так. Но что? Он не мог не принимать ставок от Ямамото, и в то же время, зная, что таится за куропатками, не мог дать Бертраму знак остановиться, иначе картину получит японец. Публика в зале понимала, что на аукционе происходит что-то странное. Никогда прежде этим людям не доводилось видеть ничего подобного. Во-первых, настораживал сам факт появления подобной мазни на торгах. Приличный дом просто не мог позволить себе выставить такую картину. Во-вторых, два покупателя сошлись из-за этой дешевки в смертельной схватке, и цена взлетела до небес. Один из них, какой-то эксцентричный старикашка с отвислыми моржовыми усами, другой — загадочный самурай с непроницаемым лицом. И единственное, что могло в такой ситуации прийти на ум, это подозрение, что хотя бы один из них что-то унюхал. Всем им было хорошо известно, что мир искусств не для брезгливых, что здесь люди порой способны на поступки, в сравнении с которыми какой-нибудь корсиканский разбойник может показаться викарием. Всем ветеранам, собравшимся в этом зале, была памятна история двух дилеров, посетивших жалкую распродажу в старом полуразвалившемся особняке, где один из них углядел натюрморт с убитым зайцем, висевший у лестницы в холле. Его даже на распродажу не выставили, но интуиция не подвела, и они его купили по дешевке. Заяц оказался последней из картин кисти Рембрандта. Так почему старый шотландец, лежавший в параличе и бреду на смертном одре, не мог приписать то же самое своим куропаткам? И оказаться правым, и они, дорезив в глазах, всматривались в картину в надежде уловить проблеск таланта, но не находили ничего. А торги меж тем продолжались. Когда прозвучала сумма в 200 тысяч фунтов, у дверей началась толкотня, люди расступились и пропустили в зал высокого и представительного мужчину. То был никто иной, как герцог Гейтсхед собственной персоной. Он вошел и застыл у стены, точно кондор, высматривающий добычу и готовый нанести ей смертоносный удар. После 240 тысяч Слейд начал терять над собой контроль. На лбу проступили крупные капли пота, в них отражался свет ламп. Голос поднялся на несколько октав. Чутье подсказывало ему, что пора положить конец этому фарсу, но он уже не мог остановиться. Столь тщательно и тонко разработанный им сценарий вышел из-под контроля. Четверть миллиона фунтов, и левое его веко бешено задергалось. Сидевший в заднем ряду Бертрам видел лишь непрерывное подмигивание и продолжал повышать ставки. Слейд изо всей силы старался дать ему понять, что пора остановиться, но старик четко запомнил приказание. Одно подмигивание — одна ставка. «Что скажете, сэр?» — беспомощно и визгливо прокрякал Слейд в адрес очкастого японца. Настала томительная пауза. Слейд про себя молился, чтобы все это наконец кончилось, но японец громко и отчетливо произнес «Хай!». Левое веко Слейда дергалось, как бешеное, и Бертрам послушно поднял карточку. Когда прозвучало 300 тысяч фунтов, Лью Трэвис что-то яростно зашептал на ухо герцогу, и кондор двинулся вдоль стены, приближаясь к тому месту, где сидел его служащий Бертрам. Глаза всех присутствующих были устремлены на японца, и тот вдруг поднялся, бросил карточку на сиденье, отвесил вежливый и сдержанный поклон Перегрину Слейду и двинулся к двери. Толпа расступилась перед ним, как Красное море перед пророком Моисеем. 300 тысяч — раз, — еле слышно просипел Слейд, — 300 тысяч — два, — стук молотка, и зал словно взорвался. Так всегда бывает после почти невыносимого напряжения. Каждому хотелось поделиться своими чувствами и впечатлениями с соседом. Слейд оттер пот со лба, объявил, что дальше торги будет вести мистер Лью Трэвис, и сошел с трибуны. Бертрам, испустив вздох облегчения, поспешил к себе в каморку выпить чашечку крепкого горячего чая. Герцог наклонился и яростно прошипел на ухо Слейду: «Ко мне в кабинет, через 5 минут, будьте так любезны!» «Перегрин», — начал он, когда они остались одни в кабинете председателя, — «заметьте, никаких там Перри или старина, дорогой Перегрин. Могу ли я узнать, что за дьявол в вас вселился и что вы там вытворяли, а?» «Проводил аукцион», — тупо ответил Слейд. «Шутки здесь неуместны, сэр. Что за куропатки, что за жалкая мерзкая мазня? Это только на первый взгляд. Ты покупал ее для дома Дарси? Почему?»